Футбол. Забыл имя и фамилию этого великовозрастного гимназиста седьмого класса. Кажется, это был старший брат Юрки. Но хорошо помню его наружность. Долговязый, узкогрудый, с воспаленными глазами, всегда смотрящими куда-то мимо, в кость. И его слюнявый рот, наглый, в то же время блудливо улыбающийся. Он ходил большей частью без пояса, что строго запрещалось. Когда его спрашивали, где его пояс, он дурашливым голосом отвечал, что забыл его вчера вечером в... Он спокойно произносил это уличное солдатское слово, от которого мы все заливались до корней волос густым румянцем стыда. Все внушало в нем страх и отвращение, в особенности фиолетовые прыщи на шее и небольшая серо-розовая сыпь по лбу. Однажды этот старший гимназист остановил меня на большой перемене в коридоре, по которому я осторожно нес из буфета стакан чая, накрытый плюшкой. Как бы равнодушно глядя мимо меня в окно, он сказал: «Пс, хочешь записаться в футбольную команду?» «А что?» — спросил я. «В нашей гимназии, — сказал он, — решено организовать футбольную команду. Имеешь понятие, что такое футбол?» Я ответил, что имею, хотя представление мое было весьма смутно. Футбол появился лет 20 или 30 назад в Англии и только сейчас начинал входить у нас в моду. Я знал о нем лишь то, что бьют ногами по большому кожаному мячу, и существуют особые футбольные команды, как, например, в нашем городе команда ОБАК, то есть Одесского британского атлетического клуба, составленная из англичан, проживающих в нашем городе. До меня доходили слухи, что там есть какие-то знаменитые игроки Джекобс и Бейт. В особенности прославился Бейт изобретенным им ударом пяткой по мячу через голову, так что этот удар получил название Бейт. Он дал знаменитого Бейта. Некоторые мои товарищи даже побывали на футбольном поле англичан, где-то за малым фонтаном, и собственными глазами видели, как быстро бегает Джекобс и как громадный тяжелый Бейт дает мяча сзади через голову. Микроб футбола уже носился в воздухе, я почувствовал страстное желание сделаться футболистом и давать через голову Бейта. Заметив мое волнение, семиклассник сказал: «Внесешь полтинник, и я тебя включу в команду». «У меня нет», — сказал я. «Принесешь завтра, я подожду. Скажи родителям, что футбол укрепляет здоровье. На такое дело они дадут». Семиклассник оказался прав. Папа, который любил поговорку «в здоровом теле здоровый дух» и даже иногда произносил ее по латыни, выдал мне полтинник, выразив при этом лишь опасение, чтобы спорт не слишком отвлек меня от гимназических занятий. Я побожился, что на занятиях футбол не отразится, и на другой день вручил полновесный серебряный полтинник с выпуклым профилем государя-императора семикласснику, который деловито сунул его во внутренний боковой карман, где уже позвякивали другие полтинники, собранные в младших классах. При этом семиклассник вынул лист бумаги и к длинному ряду фамилий приписал мою, заметив, что деньги пойдут на покупку кожаного мяча. «Теперь жди», — сказал он, — «скоро я приобрету мяч и тогда вызову всех вас на тренировку». Я ждал вызова на тренировку довольно долго, но все-таки дождался. «Придешь сегодня ровно в 5 часов на Михайловскую площадь, рядом с циклодромом против 3-й гимназии. И не забудь захватить с собой футбольный костюм». Я не имел понятия, что из себя представляет футбольный костюм, но у меня не хватило духу в этом сознаться. «Тетечка!» — закричал я, едва переступив порог квартиры. «Умоляю, я сегодня иду на футбольную тренировку, и мне обязательно нужен футбольный костюм, тетечка!» Так как ни я, ни тем более тетя понятия не имели, что такое футбольный костюм, то тетя, обладавшая большим вкусом и практической сметкой, быстро придумала, как меня одеть для элегантной английской игры с таким расчетом, чтобы это было красиво, практично и имело спортивный вид. «Ботинки и брюки остаются прежние», — решили мы с тетей. А вместо нижней сорочки и куртки надевается полосатая матросская фуфайка, тельняшка, имевшаяся в моем гардеробе. Подтяжки были отменены, как не имевшие спортивного вида, а вместо них тетя приспособила свой старый широкий пояс из черной резиновой ленты с декадентской двухстворчатой пряжкой, которую носили дамы при кофточке и гладкой длинной суконной юбке. Этот пояс соответственным образом ушитый должен был поддерживать мои брюки. Осмотрев себя в зеркало, я нашел, что имею весьма спортивный вид. Сразу заметно, что я футболист. В таком виде я и появился на площадке между третьей гимназией и циклодромом, откуда слышалась пальба и треск тренирующихся мотоциклистов. Игра в футбол уже началась. Во всяком случае, тучи пыли, пронизанные послеобеденным солнцем, висели в несколько слоев над площадью и слепили глаза, так что я никак не мог сообразить, что же делается и в чем заключается игра. Мимо меня, туда и назад, бегали, лупя ногами, большой кожаный мяч старшеклассники в цветных особых рубашках, как я потом узнал, в футболках, коротких штанах, еле закрывающих колени, и в вязаных чулках над особыми футбольными башмаками с твердыми круглыми носками и подошвами на шипах. По-видимому, это и был настоящий футбольный костюм. Некоторые младшеклассники бегали за мячом в своей обычной гимназической форме, и их черные суконные брюки были до колен покрыты пылью. Один лишь я стоял посреди поля, чихая от пыли и жмурясь на склоняющееся осеннее солнце, от которого в глазах плавали синие тени. С трудом я нашел среди этой кутерьмы своего семиклассника и спросил, что же мне делать. Он косо посмотрел на мой странный костюм и пустил в сторону длинную струю плевка. «Ты что, шансонетка?» — спросил он с похабной улыбочкой. Затем он сказал, что пока я буду крайним хавбеком, а потом посмотрим, и чтобы я в следующий раз приходил в футбольной форме, а то меня не допустят до игры. Я хотел расспросить его, в чем заключается игра, что такое хавбек и куда надо бить мяч, но он уже отбежал от меня, вихляющей рысью, со старой фуражкой на затылке, со свистком в слюнявом рту. Оказывается, как я впоследствии узнал, он был рефери, то есть, как теперь говорят, судья. И часто свистел в свой металлический разнотонный свисток, то и дело останавливая игру и делая футболистам непонятные мне замечания. Иногда возле меня катился мяч, и тогда все вокруг кричали хором: «Бей! Чего ты не бьешь, мазила!» Но так как я решительно не понимал, куда надо бить, и чувствовал себя как бы связанным в своем несуразном костюме, то все мое двухчасовое пребывание на пустыре в клубах жаркой пыли превратилось в подлинную пытку. Несколько раз, впрочем, мне удалось ударить по твердому, как камень, мячу, но мяч под общий смех отлетел куда-то в сторону, и носок моего ботинка лопнул по шву. Раза два на меня налетали футболисты и сбивали с ног, так что я весь вывалился в пыли, и мои черные штаны казались от пыли бархатными, а полосатая тельняшка пропотела под мышками и даже на спине. На другой день, получив от папы решительный отказ купить мне футбольный костюм с настоящими футбольными бутсами и настоящими футбольными чулками, поверх которых иногда привязывались еще специальные щитки, шингарты, что все вместе стоило бешеных денег, рублей 8, я поймал на большой перемене семиклассника и попросил его вычеркнуть меня из списка футбольной команды и вернуть мой полтинник. Из списка семиклассник меня тут же вычеркнул, послюнявив анилиновый карандаш, оставивший на его губах лиловые пятна. А полтинник, косо глядя мимо меня куда-то вдаль воспаленными узкими глазами, обещал вернуть на днях. Сказав это, он удалился своей развинченной походкой без пояса, который он опять где-то вчера забыл. Нечего и говорить, что своего полтинника я так никогда и не получил. А от первой моей игры в футбол на всю жизнь сохранилось впечатление густых многослойных клубов сентябрьской пыли, сквозь которые горело над крышами французского бульвара жаркое, лучистое, нестерпимо оранжевое солнце. Мы тогда еще не знали, что в футбол надо играть на зеленом лугу. Даже английские футболисты из клуба ОБАК играли где-то в районе Малого Фонтана на пыльной площадке, лишенной растительности. В нашем городе вообще плохо росла трава и уже в конце весны выгорала. Больше всего в этой игре мне понравилось, как надувает толстый кожаный мяч. Его надували велосипедной помпой, и упругие звуки надувания волновали меня. А потом надутый мяч, который крепко пах хорошей английской кожей, зашнуровывали тонким ремешком, как ботинок, и он особенно звенел от удара ногой. А в общем, футболиста из меня не вышло.